Т-лимфоциты. Лимфоциты, развивающиеся у млекопитающих в тимусе из поступающих из красного костного мозга предшественников. Т-лимфоциты обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены, усиливают действие моноцитов, клеток-киллеров.